тогда все будет прекрасно, как эта песня о возрождении Наташи. Тридцать третье. «Зачем я сюда приехала?» – прошептала Варя, стоя на крыльце деревянного дома и оглядывая сверху долину прииска. Вначале все здесь понравилось ей, так напоминал этот сибирский прииск далекую, милую каменушку. Потом она присмотрелась внимательнее, и оказалось, что горы не те. Здесь они покрыты лесом сплошь, и нет голокаменистых вершин, как на северо-востоке. И лес не тот. Масса елей, сосен, кедров. Кругом вечно зеленые хвойники, как на Алекме, во времена ее детства в Южной Якутии. И Платон Лагунов не тот, каким он был на Каменушке или на фронте, и даже недавно в Москве. Это-то последнее обстоятельство больше всего волновало Варю. Странно, она никак не ожидала, что охлаждение Платона может так сильно задеть ее. Не просто женское тщеславие задето, а гордость человека, привыкшего идти к намеченной цели прямым путем. Ведь она уже готова была ответить взаимностью на горячие чувства Платона. И вдруг он остыл. При одной мысли об этом краска стыда заливала лицо Вари, а сердце щемило от сожалений о своей легковерности. «Зачем я позволила уговорить себя?» Негодующе вопрошала она новые для нее горы, далекие и близкие в чистом таежном воздухе. «Провести свой отпуск в Сибири. Чепуха! Сопровождать в далекий путь Наташу? Но я не терапевт, не невропатолог, а глазной врач. Хотя, конечно, со мной ей было спокойнее ехать. Мишутка не хотел расставаться с Платоном. Кто придает столько значения детским прихотям и капризам? Нет. Наташа и дорогая Елена Денисовна уговаривали ее прокатиться в Сибирь. Ближний свет, нечего сказать. Только для того, чтобы она получше пригляделась к Лагунову. И Варя отлично это понимала, но в глубине души ей тоже хотелось испытать свои чувства. «Вот и испытала», – прошептала она и даже притопнула сердито ногами, обутыми в кожаные на меху красивые полусапожки, вспомнив просьбы и уговоры самого Платона. Ей тепло, одетой в шубку из коричневой цигейки и в меховую шапку, не страшен крепкий сибирский мороз. И не от мороза разгорелись ее щеки ярким румянцем. Еще в поездке по пути сюда Платон отдалился от нее. Он заботился о своих попутчицах, был изумительно хорош с Мишуткой, но к Варе отчего-то охладел. Избегал оставаться с нею наедине, а больше разговаривал и шутил с Наташей. Сначала Варя, занятая своими раздумьями, не заметила этого. Потом самолюбие ее было невольно уязвлено. Когда она наблюдала встречу Наташи с мужем и дочерьми, то почувствовала себя вознагражденной за длинный путь. Ваня Коробов с двумя крошками на руках произвел на нее незабываемое впечатление. Но, глядя на них, она особенно остро ощутила свое одиночество. Это не было завистью. Любуясь на радость милых ей людей, Варя еще раз переживала боль сердечной утраты, тоску о разрушенном семейном счастье. К тому же Мишутка оказался совершенным эгоистом. Он проводил все время то в обществе маленьких Коробовых, то, как недавно сынишка Ольги, ходил по пятам за старухой Егоровной. Его совершенно не занимали переживания матери. «Надо скорее в Москву. Скорее на работу. Праздная жизнь – настоящая трава», – думала Варя, шагая к дороге, где стояла лошадь, запряженная в кашовку. Белые сугробы лежали по обе стороны тропинки. Густые елки теснились за ближними домами на Косогоре. В одном из этих домов в отдельной квартире жил Лагунов. Он только что заходил к Коробовым предупредить их и Варю, что пора ехать к Тавровым, которые жили в стороне от рудника и фабрики, в приисковом центре, по ту сторону долины. Там торжество, у Ольги родилась дочка, и надо отпраздновать день ее рождения. Варя никогда не любила Ольгу, а теперь ей особенно не хотелось встречаться с нею, поэтому собиралась она в гости с большой неохотой. Зато Мишутка сразу удрал вместе с Платоном, который помог ему одеться и увел его, на ходу сухо перекинувшись с Варей обычными словами о здоровье, о погоде. Вот слышен их громкий смех. Суровый сибирский мороз не пугает Мишутку. Он как будто здесь и родился. «Глупо, очень глупо», — шепчет Варя то ли самой себе, то ли обращаясь к Лагунову, и идет навстречу ему и сынишке среди праздничной белизны сугробов, легкая и теплая, в своих пышных мехах. Она даже не взглянула на Платона. Что он ей? «Видно, не зря всю жизнь живет бобылем. Чудной какой-то», — заключила она с раздражением. Ее злит то, что она теперь больше, чем нужно, и с большим волнением, чем ей хотелось бы, думает о Платоне. Даже странно. Но погоди же. Недаром сложена сказочка о журавле и цапле, которые всю жизнь сватались. Поймав себя на этой мысли, Варя даже ахнула внутренне, однако, влезая в кашовку, продолжала упрямо и угрюмо. «Когда я уеду в Москву, ты опять туда прикатишь, но...» Что «но»? Она не додумала. Застоявшаяся на морозе сытая лошадь с места взяла в карьер, едва Платон посадил в кашовку Егоровну и Мишутку и взял в руки вожжи. Пробежав немного рядом, Лагунов, боясь прыжком с разбега ушибить седоков, вскочил на запятки санок. «Сильный какой!» Варя поглядела на туго натянутые вожжи, слыша за своим плечом ровное дыхание Лагунова. «Не задохнулся!» Она могла бы отодвинуться, но не сделала этого. Наоборот, ей захотелось придержать его за полу дошки, чтобы он не свалился. «Подвинься!» — сказал он, наклоняясь к ее лицу, разгоревшемуся под мехом шапки. Она послушно пересела, но Лагунов не занял места рядом, а, не останавливая резвого бега лошади, перешагнул в кашовку и, стоя, к великой радости Мишутки, помахивая петлей вожжи, погнал крупной рысью. «Еще вывалит, что за озорство!» Снова сердито подумала Варя, щурясь от снежной поземки, так и хлиставшей теперь в лицо. А Мишутка держался за меховые ноги своего нового друга обеими руками и громко хохотал. «Закрой рот, а то простудишься!» Варя притянула мальчика к себе и подняла повыше кашне, завязанное под оттопыренным воротником его шубки. Мишутка отбивался, и, глядя на него, старая Егоровна, довольная тем, что ее взяли с собой, смеялась от души, прищурив слезящиеся глаза. Далеко позади отстал Коробов, нарочно попросивший на конном дворе самую смирную лошадь. «Еще бы! Везет жену, недавно перенесшую страшную болезнь, и крошечных дочерей. Какой серьезный человек погонит вот так? Только шальной, еще не перебесившийся парень». Но Варя не высказала Платону своего недовольства. Пусть беснуется, не перевоспитывать же его. А еще казался всегда таким серьезным, хотя теперь уже все равно. На днях она уедет в Москву, вернется к работе над диссертацией к своим больным. Вливание новокаина внутримышечно облегчило немного состояние Березкина. Это уже большое дело. Но лишь мельком подумав о Москве и делах больницы, Варя снова отвлекается. Кашовка чуть-чуть не опрокинулась на раскате, и только ловкость Лагунова и то, как он затормозил ногой, весь накренясь в сторону, спасло седоков от падения в сугроб. «Сломал бы ногу, бешеный!» Только этого еще не доставало. С мгновенным испугом сказала мысленно Варя, но вслух не проронила ни словечка, а только крепче прижала сынишку. Мишутка и в ус не дул, слушая, как покрикивает дядя Платон, как повизгивает под полозьями мерзлый снег, да изредка поддает копытам впередок кошевые лошадь, которая разошлась во весь мах, высоко неся под дугой красивую, раскосмаченную голову. 34. Ольга. Неужели эта миловидная, располневшая, жизнерадостная сибирячка – та самая московская капризница, которую Варя знала на севере? Сколько раз она приносила ей в обед в маленьких эмалированных сутках, когда Ольга не то болела, не то просто хандрила перед отъездом Ивана Ивановича в тайгу. Закутанная до пяток в теплый халат, высокая, тонкая женщина с милым лицом и широкими зелеными глазами, обведенными густой тенью. Как хотелось тогда Варе высказать ей все напрямик, и она поговорила таки с ней по душам. «Ах ты, Ольга Павловна, сейчас ты кажешься много старше, но раньше не была такой веселой». Борис Тавров, добрый знакомый Варе, на которого она столько досадовала и которому не раз была благодарна в глубине души. Он тоже постарел, стал какой-то квадратный, но да, плечи раздались, а ростом невысок. В этом они схожи с Платоном, словно родные братья. Только один светлолицый, голубоглаз с прямыми русыми волосами, другой черен, как головня. Тавров долго трясет руку Варе. Ольга без раздумий обнимает ее и крепко целует в щеку, обдав легким запахом хороших духов и молочным дыханием грудного ребенка. Или это показалось Варе, дыхание ребенка. Она знает, что Ольга недавно родила и кормит. У нее теперь высокая, тугая грудь здоровой матери. Но даже встреча со старыми знакомыми только на миг вернула мысли Варе к прошлому. Снова ее отвлекла возня Лагунова с мальчишками. Теперь двое навесились на него – Мишутка и Ольгин Володя. Мальчики успели подружиться, когда Тавров был на руднике и заезжал к Коробовым навестить у Наташу. Лагунов возится с мальчишками, как ручной медведь, позволив им оседлать себя и делая вид, что они заставили его встать на колени. Володя, надев меховые варежки отца со свирепым видом заправского боксера, тузит Платона по плечам и груди, а Мишутка, повиснув за спиной, тискает ручонками покрасневшую его шею, пока он, задыхаясь со стоном и смехом, не сваливается на лосиную шкуру, сгребая в охапку только что торжествовавших победителей. «Нокаут! Нокаут!» — кричит Володя. Ольга смеется, держа обеими руками локоть Наташи и не отпуская ее от себя. Раскутывать близнецов помогал Коробову Борис. Потом она говорит, глядя на Варю. «Смешной Платон, правда? Я далее не думала раньше, что он способен на такое баловство. Раньше он, пожалуй, серьезнее был, а?» Варя не отвечает. Эта идиллия вызывает в ней опять чувство досады. Такой богатырь, как Иван Иванович, не стал бы валяться на полу с чужими ребятишками. А Платону все сойдет с рук. Значит, он только прикидывается серьезным. Тем хуже для него. «Пойдем-ка, я покажу вам свою Катеньку», — предложила Ольга с гордой и нежной улыбкой. «Мы назвали ее Катериной в честь моей мамы». Катеньке всего 2,5 недели, ну, скажем, 19 дней. Но для Ольги это уже настоящий человек. Собственно говоря, и Варя, сразу подобревшая, и Наташа, очень миленькая, в ловко повязанной шелковой косынке, тоже разделяет материнское самодовольство Ольги. Девочка хорошая, крупненькая, с гладким смугловато-розовым личиком и длинными ресничками. Похожа на мать. «Вы видите, какие у нее волосики?» Ольга трогает ладонью на редкость густые и длинные светлые волосы ребенка. «Я даже подстригла ей челочку. Сзади они ложатся на плечи. Она спокойно спит, и я ее не пеленаю». Ольга наклоняется крепким станом над кроваткой, осторожно выпрастывает из-под одеяла сжатые крохотные кулачки дочери. «Смотрите, как она славно улыбается во сне!» Женщины смотрят. Катенька точно улыбается. «У меня Мишутка начал улыбаться после 2 месяцев», — говорит Варя. «А помнишь, в Сталинграде родился ребенок в подвале?» Наташа обняла рукой плечи Вари, прижала ее к себе точно сестру, задумчиво продолжая глядеть на спящую Катеньку. «Помнишь те страшные бомбежки? И вдруг ребенок родился, Ты не забыла, Варя?» «Нет, конечно. Мы ее назвали Витусей. Сколько разговоров везде было о ней». «Я в тот вечер еще ничего не слышала. Наверное, с месяц была глухая». Лицо Наташи мрачнеет. «Вечером родилась Витуся, а ночью я проснулась и так обрадовалась. Слышу, рядом дышит Лина. Сначала только это и услышала, ее дыхание, и сразу взрывы. Бедная Лина. Наверное, они с Семеном тоже здесь жили бы. У них теперь росли бы дети». С минуту женщины молча глядят на спящего ребенка. «Самое главное, чтобы были дети», – почти торжественно сказала Наташа. «Все, что мы создаем, делается для них. Дети – смысл жизни. И работа. Это Варя». «И счастье», – добавила Ольга. «Не только для того появляется на свет человек, чтобы вырастить себе смену. Ведь все живое на земле, и насекомые, и птицы, и маленькая травка – каждый по-своему трудится ради своего потомства. Да-да-да, маленькая травка тоже много трудится, чтобы вырастить свое потомство», — повторила Ольга, обрадованная найденным образом. «А человек? Он сверх всего должен быть счастлив. Но счастья без любви нет. Значит, и дети, и работа, и все общественное устройство ради любви». «Ну, хватили», — перебила Варя с внезапным нервным смехом. «Миллионы людей живут без любви». «Это очень плохо», – горячо ответила Ольга. «Так было в прошлом, так сейчас. Сейчас в основном виновата война, которая насильно оторвала миллионы людей друг от друга. А в будущем человек без любви вообще не сможет существовать. Ведь это лучшее, что создано человеческим сознанием в течение многих веков. Большая, осмысленная любовь, когда, обнимая любимого, обнимаешь весь мир, без которого нельзя дышать». «Вы так чувствуете сами?» «Я? Я чувствую еще не совсем так, хотя сейчас мне очень хорошо. А вот моя Катенька, она испытает именно такие чувства. Ведь чем прекраснее становится жизнь, тем лучше, тем чище, богаче любовь. Какой она будет завтра, мы сможем судить по своему сегодняшнему чувству. Цветет оно, и все вокруг радуется. Но как становится темно, когда оно умирает? А умирает оно не потому, что любовь – непрочное чувство. Нет, оно очень цепкое. Оно, пожалуй, самое сильное из всех человеческих чувств. Но иногда мы сами его убиваем. Думаем, что оно дается раз в жизни, значит, навсегда, и начинаем топтать его. Капля за каплей роняем яд повседневно, ежечасно. А потом стоим над дорогими останками и в недоумении разводим руками. Да что же случилось?» Ольга взглянула на побледневшее лицо Вари, смутилась, но заключила упрямо: «Я это пережила. И говорю на основании собственного опыта. Но смерть любви к одному человеку еще не означает конец личной жизни. Потребность счастья поистине неистребима». В столовой тем временем стало очень шумно. Два мальчика, две девочки, старушка и трое мужчин устроили там настоящий базар. И Ольге пришлось приложить нешуточные усилия, чтобы навести порядок и усадить всех за стол. Логунова, конечно, устроили рядом с Варей, но они так мало интересовались друг другом, что даже Мишутка это заметил. «Ты почему не кормишь моего папу?» – громко спросил он. Все засмеялись, а Варя, тщетно пытаясь сохранить спокойствие, спросила в свою очередь: «Кто тебе позволил называть так Платона Артемовича?» «Я сам». «И я», — сказал Логунов, глядя на мальчика, но не на Варю. «Мы с ним шутим». «Нашли, чем шутить», — вырвалось у Вари, и она тоскливо оглянула людей, сидевших за празднично убранным столом. «О чем только думает этот негодник Платон? Как может издеваться над человеком, попавшим в такое глупейшее положение? Ведь все считают, что она приехала сюда ради него». «А разве нет?» – не щадя собственного самолюбия, задала себе вопрос Варя. «Конечно. Она не собиралась оставаться здесь и поехала только потому, что устала от душевного угнетения и просто боялась потерять преданного ей хорошего человека. Не хотела сразу порывать с ним. Да, именно так. Не из-за любви поехала, а на время сбежала из Москвы от тоски сердечной. Но получилось странное. Любовь Платона, убывая в нем, как будто переходила к ней. Чем холоднее становился он, тем сильнее разгоралась она. А после рассуждений Ольги и по-детски глупой выходки Мишутки ее просто лихорадило. «Какая я несчастная!» – подумала она, глядя, как Ваня Коробов ухаживал за женой и своими дочками. «Но скажите на милость, отчего мне так не везет в жизни?» Ольга с помощью домашней работницы и Егоровны хозяйничала за столом. Незаметно, но пристально наблюдая за ней, Варя убеждалась. «Да, она счастлива. Цветет в этой семейной обстановке. Недавно вышла в свет книжка ее очерков под названием «По родным просторам». Очерки несравненно лучше тех, которые Ольга писала раньше. А она еще собирается писать о новостройках Сибири. Ну и пусть пишет, воспитывает ребятишек и чувствует себя счастливой Ставровым. Прекрасно. Егоровна, милая смешная старуха, делает ей какие-то знаки, стоя на пороге спальни. Наверное, проснулась Катенька, и Ольгу точно ветром вынесла из комнаты. Легкая она на ногу, хотя и грузновато теперь с виду. Понятно. Здоровая, цветущая женщина. А Варя сидит бледненькая, только глаза горят, словно угли. Не весело, Варе. «Зачем я сюда приехала?» Сотый раз спрашивает она себя. «Завтра же, в Москву. Домой. Домой, хватит. Нагостилась в Сибири». 35. Лагунов осмотрел новые забои. Проверил буровые станки-перфораторы усовершенствованной конструкции. Работа на руднике шла полным ходом, но Лагунов недовольно хмурился. Вообще он был очень неровен в последние дни, иногда с трудом сдерживался, чтобы не взорваться и не накричать из-за каких-нибудь пустяков. «Психовать начинаешь, дорогой товарищ», — корил он себя, преодолевая раздражение и в то же время подавленность. «Ты это брось, Платон Артемович. За такое тебе следует хорошую вздрючку дать». Странное угнетение напало на него перед выездом из Москвы. Все началось на стадионе, когда он вместе с Варей смотрел хоккей, и когда его вдруг пронзила страшная мысль. «А ведь она может теперь в отместку Аржанову, как говорится, назло ему выйти за меня замуж. Женщины иногда так делают. И это даже хуже, нежели... сойти с человеком из чувства жалости. Сначала на зло Ивану Ивановичу, а потом все зло против меня обернется». Такая мысль подействовала на Платона хуже отравы. «Ведь есть что-то общее в отношении Вари Коржанову с моим отношением к ней. Это та любовь, которая дается человеку навсегда и уходит от него только вместе с жизнью. Значит, разлюбить Ивана Ивановича Варя не сможет. На что же тогда надеяться?» Но рассуждая так, Платон заодно с Наташей, покорясь странной противоречивости человеческой натуры, уговаривал Варю поехать с ними в Сибирь, посмотреть снова тайгу во всей красе суровой снежной зимы. После долгих колебаний Варя согласилась, но радость Платона была уже отравлена. В каждой недомолвке любимой женщины, в раздумье, частенько находившем на нее, все мерещилось ему тоска по Аржанову. Чувствуя тяжелую неловкость, он замыкался, угрюмо сторонился и, не умея притворяться, отводил душу только в играх с Мишуткой. А где же ему было догадаться, что именно сдержанностью он стремительно завоевал упрямое сердце Варии? Выйдя из штольни, Лагунов остановился на склоне горы и посмотрел вдаль, где вставали в долине такие родные голубые дымы приискового поселка. Вон больница районная. Для любого медика найдется здесь богатое поле деятельности. И для глазного врача, конечно. Совсем не хвастал в Москве Лагунов своей приисковой больницей. А вон и его большой дом, похожий отсюда на три цепленных спичечных коробка. Средний коробок, трехкомнатная квартира с ванной и кухонькой, принадлежал Лагунову. В одной комнате его спальня и кабинет, в другой – столовая, в третьей, самой теплой и маленькой, по соседству с кухней, помещалась теперь Егоровна. «Скоро вечер, не надо ехать домой». «Кой черт домой, а где же Варя?» Лагунов поискал глазами домик Коробова. «Там сейчас Наташа. Не нарадуется она на своих девочек. А Коробов здесь, на руднике, весь в делах. Кажется, готов гору своротить. Как воодушевляет человека радость, а ведь недавно ходил словно пришибленный. Большая любовь у них с Наташей. И Варе с ними хорошо. Сейчас она еще там. Сколько же времени прошло с тех пор, как она приехала сюда?» 6 дней. Почти неделя. Да в дороге больше 5 дней. Ведь это половина ее отпуска. Еще немножко и пора в Москву на работу. Лагунов посмотрел на дорогу, идущую вниз под гору. Гладко укатанная после недавнего снегопада, она стеклянно отсвечивала. Когда-то стоял он вот так же возле рудника на каменушке и думал о Варе, о том, чтобы лететь с нею на санках, обняв ее, веселую, смеющуюся, запорошенную снегом. И в другое было небо под ними, южное, пыльное, затянутое горькими дымами войны. А думалось опять о Варе, о невозможности вернуться к печалям и радостям мирной жизни. И вот она, мирная жизнь, и Варя здесь, рядом, а он снова один, под зимним сибирским небом. Почему он так уж уверился в бесконечной Вариной любви к Аржанову? Нет, любовь не брусок из нержавеющей стали. Ее беречь надо. Горько ошибется тот, кто играет этим на редкость живучим чувством. В один тяжкий момент, претерпев все муки унижения, оно умирает. И не начал ли я сам, еще не убедясь во взаимности, топтать неокрепшее новое чувство Варии? Лагунов задрожал, представив себе такое. Сорвавшись с места, он заспешил под гору. Больше 2 недель провел возле Вари, но какого же дурака валял все это время, ни разу ничем не напомнив ей о своей любви? Конечно, она сейчас нехорошо думает о нем. Всю жизнь говорил «люблю», а когда она осталась одна, похоже, испугался собственной тени и отошел. Вот теперь-то, насмотревшись на мою дурость, она действительно пошлет меня ко всем чертям. Еще и в ревности заподозрит, в паршивом мужском самолюбии. Почти с отчаянием думал Платон, торопливо шагая по дороге, с трудом удерживаясь от желания припустить бегом. В сумятице чувств он совсем забыл о лошади, поданной конюхом в конторке рудника, а когда вспомнил, возвращаться было уже нелепо, и он заспешил еще сильнее. Ведь Варя могла уже уехать сегодня, даже не простившись с ним. «И по делам тебе, по делам!» — бормотал Лагунов, готовый надавать себе, если бы это было возможно, хороших тумаков. Рывком он открыл набухшую от мороза дверь в квартиру Коробовых, и первое, на что натолкнулся, был сочувственный взгляд Наташи. 36. С утра в домике Коробовых стояла пасмурная тишина, хотя на дворе, на выпавшей в ночь богатой пороше, сияло ослепительное солнце. Наташа и Варя занимались самым мирным делом, раскраивали девочкам платья из набивной фланельки. Крохотные елочки, грибы, зайчата весело разбежались по розовому полю. День солнечный, дети так хорошо играют у стола, и такие славные платья получатся. Но обе женщины были задумчивы. Наташа, едва окрепнув, уже начала рваться на работу в приисковую школу-семилетку, уже посматривала свои программы по русской литературе от ради души. А у Вареньки сегодня вообще ничего не клеилось. Неправильно вынула пройму рукава, потеряла иголку, и наперсток все скатывается с ее тонкого пальца с маленьким, коротко остриженным ногтем. Да еще Мишутка выводил ее из себя. То ссорился с малышами, то принимался беспощадно вертеть и корежить игрушки. «Что тебе не имется сегодня?» — сердито спросила Варя, отбирая у него заводной грузовичок, уже оказавшийся без руля и на трех колесах. «Нельзя так!» — добавила она, шлепнув мальчика по смуглой ручонке. «Ты все игрушки у них испортишь!» «Мой папа им другие купит!» — обиженно сказал Мишутка, пряча за спину ушибленную лапку. «Он им много купит!» Налитые губы мальчишки оттопырились и загнулись, и он разразился ревом. «Хочу домой! Москву! Хочу к своему папе!» Варя растерялась. Ей казалось, что Мишутка в последнее время совсем забыл об отце, а он вдруг так бурно спохватился. «Не плачь, Мишуня! Смотри, какую конфетку я тебе дам!» — ласково сказала Наташа, присаживаясь среди детей на корточки и обнимая всех сразу. «Не надо мне твои конфетки! Папа мне другие купит!» И уже безудержно рыдая, мальчик выговорил сквозь слезы своим неповоротливым языком что-то похожее на фразу, которую он не раз слышал раньше от матери. «Где мой дорогой Иван Иванович?» «Замолчи!» — сердцем оборвала Варя, сразу поняв лепет сына, больно уколовший ее. «Не буду молчать! Хочу в Москву, к папе!» «Ох, как соскучился, батюшка мой!» — раздался басовитый голос Егоровны, незаметно вошедшей в комнату. «Соскучился!» «То ту, тетя-летя!» — раздраженно передразнила Варя, но в голосе ее тоже прозвенели близкие слезы. «Иди ко мне, батюшка, мы с тобой на саночках, на салазочках». «Балуете вы его мне!» — ожесточенно хмурясь сказала Варя. «Не было сейчас на свете никакого дорогого Ивана Ивановича. Если уж он променял ее и сынишку на другую женщину, то даже упоминание о нем стало ей ненавистно. Сына озлоблять она не будет, он сам потом разберется, кто прав, кто виноват. Но ей не надо сожалений о прошлом, не надо!» Варя сжала кулаки, взглянула на них. «Да смешного маленькие! А как Иван Иванович надевал ей на руку браслет с бирюзой? Голубой цвет, верность. Вот тебе и верность на всю жизнь». С тех пор, как расстались, Варя ни разу не надела этот подарок, доставивший ей когда-то столько радости. Забывать так забывать. И лежит где-то далеко, за 3-9 земель, золотой браслет с голубыми камнями, замкнутый, как и Варино сердце. «Маленького можно побаловать», — урчала точно медведица Егоровна, утирая сморщенной ладонью слезные ручьи с Мишуткиных щек. «Да чего уревелся парнишка!» «А у вас много детей было?» — спросила Наташа, снова наваливаясь всем телом на стол и расправляя сложенную вдвое материю. «Всего-то много было, а вырастила троих. Верно, старые люди говорили. Земля велика, ее не уполнишь. Да ведь мы не образованные были тогда, грамоте-то не знали. Сколь бог пошлет, столь и родишь. Так всю бабью жизнь и ходили со вздернутым подолом. Только и дело, носили да хоронили». Старушка подперла щеку ладонью, уперев острый локоток в ладонь другой руки, прижатой над животом. Повздыхала горестно, глядя на понуренную головку Мишутки. «Кто бедно жил, так недюже жалели их, младенцев-то. Прибрал бог, и ладно. Вечно в работе дитё без пригляду. Начавкаешь ему черного хлеба в тряпку, ревёт себе мукота. Люто нужда давила». «Кто тебя давил?» — протяжно всхлипывая, спросил Мишутка. Медведь, да? Нужда, лапушка. Это другой раз похуже медведя. Ты ее не знаешь и знать не будешь, а я хлебнула вдоволь. Мы у казаков вроде сибирских инородцев считались, богова скотина, вековечные батраки. Только и увидела свет, когда троих последних детей вырастила. Хорошие угадали ребятки, а и тех война отняла. «Один-то вернулся», — напомнила Наташа, знавшую историю Егоровны со слов мужа. «Вернулся, да его жёнонка не схотела со мной жить». Егоровна еще раз краем фартука отерла Мишуткины щеки, присела к столу, щурясь, смотрелась в рисунок фланели, пощупала ее. «Веселенькая какая, да мяконькая. Тепло девчаткам будет, белишко бы еще такое. Материнское сердце полна с ума забот. Всего боится, всего страшится». Так бы и держала своего цыпленка под крылышком, ан хвать ему там тесно, он на прясло взлететь норовит. «А вы в колхозе жили?» — спросила Варя, знавшая отчаянно смелых деревенских ребятишек. «А вот уж не похоже, чтобы их там держали под крылышком». «В колхозе! Как же! Мы со стариком вступили с самого первоначатия. Подходящий был колхоз». Когда старик помер, не дали мне с детишками по миру пойти. Всех своих последышков вырастила и выучила. Старший в армию пошел. Стал кадровым командиром. Другой в МТСе на тракторе работал. Добрый был до меня. Да бабенка ему попалась нравная. И он ушел прямаком к ней во двор. И опять я справилась. Изба своя, хлеб свой. Работала на птицеферме по силе возможностей. Хорошо у меня куры водились. А тут младший сынок подрос. Парень тихий, работящий, семилетнюю школу кончил. И при всей своей молодости был назначен полевым бригадиром. Хорошо жили. Да вступило ему в голову пойти в летную школу. Я, как узнала, сну покою лишилась. Что слез пролила. «У нас в то лето соседкин сын тоже летчик. Разбился. Вот и я сказала своему Ванюшке. Брось ты эту затею. Иди ты в техникум по сельскому нашему хозяйству. Милое дело. Агроном либо зоотехник. Будешь похаживать по земле возле меня да возле детишков своих. Женишься, дай срок». Смирный был парень-то. Поддался. Год прошел, другой, застрял мой Ванюшка в полеводах. Я и рада. А тут хлоп, война. И загремела, и покатилась. Завыли бабы от похоронок. Одних оплакивают, других провожают. Сжирала народ война. Дошел черед и до моего младшего сына. Басовитый голос Егоровны понизился до сиплого шепота, и она умолкла, крепко сжав губы и устремив в сторону остановившийся взгляд. Только теперь женщины увидели, какие у нее скорбные, исплаканные, провалившиеся в орбитах глаза, какие горькие морщины в углах рта. Но она тут же встрепенулась. «Стану помирать, привидится мне, как провожала я Ванюшку. От смерти отряхнусь. Вышел он со двора в белой рубашечке». За плечами котомка я следом иду. Со всей деревни ребята, сверстники его собрались в улице, тоже с котомками, ехать всем в район. А тут машина поломалась, и двинулись наши новобранцы в степь пешочком. Догонит, мол, шофер как наладит. Стою я у околицы вместе с другими бабами, машу руками, слезами душусь, жара, пыль да ветер. По степи черные вихри так и гуляют. Уходит мой Ванюшка с котомочкой на белой рубахе, остановится, помашет мне, и опять эта котомочка в глазах. Так и запомнился. «Что же с ним случилось?» — спросила Варя, которую опахнула холодом от простого рассказа старухи. «А то и случилось, что встретили их на дороге гитлеровские летчики и посекли из пулеметов. Мало кто остался в живых. И моего сквозь котомку, сквозь белую его рубашечку насквозь прострелили. Я его сама домой привезла, сама обмыла и на стол положила. И трое суток возле него сидела, все прощение просила. За что же прощение-то? За то, что я ему добрый путь загородила, ровным голосом сказала Егоровна, разглаживая наивно веселую фланельку жесткими от работы руками. Сама обезоружила парня. То бы он этих разбойников на самолете с пушкой встретил, а то будто ягненок на волков наткнулся. Ну и растерзали. Вот и выходит, что бабья наша жалость, материнская, другой раз детям вроде камня на шею. Нам бы их поближе к дому, поспокойней бы. А люди-то вон горами двигают, моря сами делают. Сидели бы тоже возле материных юбок, ничего бы такого, небось, не сотворили. Мишутка, пойдем со мной, батюшка, проветрись маленько. Позвала Егоровна, поглядев на мальчика, все еще пыхтевшего в стороне от девочек. «Ишь, натутуршился», — добавила она со слабой улыбкой, но глаза ее снова тепло засветились. «Поехали с орехами, поехали с калеными», — тихонько полубасом завела она, и Мишутка бросился к ней так, будто она уже сидела на санках. 37. Обезоружила парня. Эта мысль о материнской вине Егоровны не оставляла Варю, пока она помогала Наташе сметывать и сшивать раскроенные лоскутки. Конечно, каждая мать, желая добра своему ребенку, старается отвоевать ему в жизни спокойное место. В этом мы, женщины, все, пожалуй, грешны. Наколов палец иголкой, Варя посмотрела на Наташу, совершенно увлеченную работой. Куда она определит своих девочек? В геологи? Тяжело. Горными инженерами? Опасно. Электромонтерами? Сгореть могут. Но ведь можно сгореть и дома, лежа на печи. Хорошо, когда молодежь сама пробивает себе дорогу, ничего не боясь, ни на кого не оглядываясь. Платья, наконец, были готовы и примерены. Получилось очень славно, и даже Мишутка, вернувшийся с гуляния, одобрил работу матерей и попросил сшить ему кисетик из лоскутков. Правда, через несколько минут от кисетика и звания не осталось. Мальчик перекроил его по-своему. «Такого цыпленка не удержишь под крылышком», — подумала Варя терпеливо на этот раз, выдерживая атаки маленького непоседы. «Не толчет, так мелет», — сказала о нем вчера Егоровна. Удивительная старуха! Сколько в ней жизнерадостности! И снова звенели в ушах Варе ее горестные слова. Обезоружила парня. «Что это я сегодня?» — подивилась Варя, глядя на Мишутку. После позднего обеда начала закручивать прядку волос над коротенькой челкой. Стоял он крепкий и широкий, словно запорожец в своих теплых шароварах. Мирно смотрел на очередную ссору девочек и машинально навивал, накручивал на палец тоненький хвостик. Жесткие волосы его нелепо поддавались этой операции, но он сразу привычно находил нужную прядку, и она, закрученная спиралью соскользнув, укладывалась колечком над прямыми волосами. В постели он так и засыпал с этим завитком на пальцы, а сейчас вдруг ввязался в ссору, забегал, загудел. Вот уже, разгулявшись, покатил по полу опрокинутый табурет, изображая не то машину, не то паровоз. Она долбом торчала, хотя и развивавшаяся, но издали приметная прядка. Значит, пора спать Буяну. Варя поймала его, уложила, и, глядя, как он снова взялся вертеть свою мельницу, опять вспомнила страшный рассказ Егоровны. «Если бы матери правили миром, они сковали бы творческие порывы детей своей любовью. Значит, материнская опека нужна ребенку, пока он слаб, пока его нужно ставить на ноги. А пошел — не мешай. Когда все родители поймут эту горькую истину Не будет вечного конфликта отцов и детей. Здесь тоже все должно строиться на взаимной любви и уважении». И снова смутная тоска затопила сердце Вари. «Видно, закисать начинаю от безделья», — решила она, рассердясь на себя. «И то, отпуск уже скоро кончится, пора ехать домой». Сразу призывно померещились ей огни Москвы и комнатки в Черемушках, чистенько убранные заботливыми руками Елены Денисовны и хлопотуньи Наташки. Словно свежим ветром повеяло на Варю. Недаром Мишутке так захотелось домой, в Москву. А госпиталь-то, а больные-то? Конечно, хороша Сибирь, милы сердцу сибирянки ее леса и горы. Строительство здесь развертывается гигантское. И есть где применить силы работнику любой специальности, в том числе и глазному врачу. Даже на этом прииске, районном таежном центре, больницы не хуже той, в которой начала Варя свой путь медика на Северной Каменушке, и Платон Лагунов. Подумав о нем, Варя ощутила тревогу и стыд. Это был совсем не тот стыд, который охватывал ее, когда она твердила себе, что приехала сюда ради Платона, и оказалось, зря приехала. Сейчас мучило ее не задетое женское самолюбие, а смутное сознание совершенного проступка. «Отчего же?» Заносчиво воскликнула про себя Варя. Захотела поехать в Сибирь и поехала. Перед кем не отчитываться и кого стыдиться? Даже матери нет, которая могла бы удержать меня возле своей юбки. А Ивану Ивановичу теперь безразлично, где я. Собралась и укатила. «Да не одна, с поклонником», — шепнул ей внутренний насмешливый голос. «Бросила мужа и ребенка с собой увезла». «Совсем не так», — возразила Варя, недовольная упреком совести. «Он сам ушел от меня». «А почему ушел? Не потому ли, что ты оскорбила его? Что он сделал плохого тебе и твоему ребенку?» «Другую полюбил». «Откуда такое известно? Ведь он не ушел к ней, а ты потянулась к Лагунову. Ты увлеклась им и опять из одного упрямства, потому что он перестал обращать на тебя внимание. Чем же ты лучше взбалмошной Раечки Злобиной?» Такое сравнение совсем не понравилось Варе. Она и Раечка. Что общего? Однако веревочка продолжала плестись, и узлы стягивались все туже. Раечка грызла Леонида, поддавшись чувству дикой ревности, а скорее из боязни утратить домашний уют, и ради этого сама сварливо растрепала все гнездо и вытолкала из него не только затравленного отца, но и своих еще не оперившихся птенцов чуть не выбросила. «А у меня? Чем я оттолкнула Ивана Ивановича? Мне казалось, я по-дружески должна была предостеречь его от ошибок, но разве можно по-дружески так мучить человека? Значит, не дружба говорила во мне. Желание работать вместе? Слишком эгоистично. Просто бабье упрямство, но это мелко и глупо. Что же толкало, подстригало меня к ссорам? Неужели я, как Егоровна, старалась свернуть родного человека с опасного пути из одной боязни за его благополучие? Ведь не зря старуха сказала: люди горами двигают, не возле материнской юбки сидя. Варя вскочила с дивана, на котором уложила Мишутку, словно в лихорадке прошлась по комнате. Только теперь с ужасающей обнаженностью представилось ей все, что она натворила. Ведь она своими руками убила большое, доброе, прекрасное чувство. Вот Иван Иванович готовился оперировать Полозову. Собрался силами, шутит, смеется, даже идет на примирение с женой после тяжкой ссоры из-за Наташи. А она упрямо опять его ударила. Перед такой сложной, ответственной операцией расстроила. И ведь из жалости, из боязни за него. Значит, верно, что женская жалость иногда хуже камня на шее. То-то он сбежал тогда к Решетовым. Что же он думал обо мне в тот вечер? Со стыдом и тоской спросила себя Варя. Недаром он и на дачу не приехал. Пошел с Алешей музыку слушать, потому что противно было видеть меня после всех моих разговорчиков. А когда приехал на дачу, еще раз попытался восстановить отношения. Я ему опять наговорила не весь что. И лгуном обозвала, и за свою будто бы несчастную жизнь укоряла. Да что же это такое? За Наташу-то как оскорбила? И Коробова предупреждала, и Лагунову жаловалась. А вторая операция прошла успешно. И Наташа теперь здоровая, веселая. В чем же ты обвиняла своего Ивана Ивановича? Теперь уже не твоего. Разлюбил. И по делам разлюбил. Варя остановилась у окна, посмотрела в прогалинку среди морозного узора на тусклую синеву сугробов. Зимний день угасал. Солнце уже ушло с потускневшего неба. Чужие, грязные сумерки опускались над прииском, и так же тоскливо, серо, сумеречно было на душе Вари. Ей вспомнилась весна в Москве, радость после сдачи экзаменов и то, как у нее от полноты души вырвалось. «Неужели это я?» «Ой, неужели и это я?» — прошептала Варя в отчаянии, схватившись за голову. «Если бы можно было вернуть обратно ту прежнюю веру, ту любовь, ту великую надежду, пешком пошла бы в Москву. Но зачем так долго идти? Завтра? Нет, сегодня же она сядет с Мишуткой в поезд и помчится домой. Ну а дальше? С какими глазами она придет к Аржанову? Что он скажет ей? Гонялась за другим, а тот не принял? И ты теперь вернулась ко мне? Нет. Он никогда так не скажет», — надрывно подумала Варя. «Ему и мысли такой не придет. Это в твою ветреную голову взбредали разные глупости». «Что с тобой? На тебе лица нет?» — сказала Наташа, войдя в комнату. «Я, кажется, с ума сойду». Варя снова заходила по комнате, до боли стискивая пальцы маленьких рук, точно хотела этим заглушить, превозмочь душевную боль. «Наташенька, милая, если бы ты знала...» «Что? Ну скажи...» Наташа поймала подругу за локоть, насильно повернув к себе близко, заглянула в глубину ее глаз. «О чем ты?» «Невозможно рассказать. Стыдно. И тяжело до ужаса. С Платоном не поладили? Да ведь он так любит тебя». Варя вырвалась. Даже губы у нее побелели, точно по ним мелом провели. «Еще и Платон!» — Наташа всмотрелась в осунувшееся лицо Вари. «Обратно рванулась? Как Мишутка, да? Ах вы, мои чудаки!» Наташа взглянула в окно, прислушалась. «Кто-то идет. Это, наверное, Платон». «Я не хочу видеть его». Варя на ходу сорвала с вешалки шубу и шапочку и выскочила на улицу через кухню. Морозный воздух обжег ее лицо, и она побежала по дорожке, глубоко и часто дыша. «Куда я бегу?» — подумала она, задохнувшись, и остановилась далеко за поселком. «Разве от себя можно убежать?» За черными горами тлел багровый закат. День тускнее уходил к Уралу, к Москве. От меркнувших на снегу отсветов, от медленного погружения в темноту величавой горной панорамы все холоднее и тоскливее делалось на сердце Вари, тоже рвавшейся туда, на запад. Тысячи километров отделяли ее от дорогого человека. Но если бы только это... Теперь и рядом они были бы так же далеки. А какая красивая, какая полная складывалась у них жизнь. Но все рухнуло. «Зачем я терзала его?» — спросила Варя одинокую ель, широко раскинувшую мощные ветви над голой лощиной. «Ведь роднее, Дороже его у меня никого не было. Никто из людей не сделал мне столько добра, но и не доставил таких страданий. Как это примирить? Нелепо. Непоправимо и непоправимо не потому, что Лариса встретилась снова. В этом невозможно осудить Ивана Ивановича. Мне так хорошо с ним было, когда все у нас ладилось. Но Лада-то не стала. И Варя заплакала навзрыд, охватив видавшую виду ель закорявую шею. Закат остывал. Телеграфные столбы шагали к нему по снежным просторам. Они несли туго натянутые гудящие струны проводов. Точно кровь по жилам текли по этим проводам людские чувства и стремления. Они неслись со сказочной быстротой через большие и малые реки, через каменные громады гор и бескрайние заснеженные степи. А за ними, теряясь в сизых сумерках, бежали медные отзвуки металла, одухотворенного человеческим дерзанием. Варя слушала этот звон и впервые с такой силой перед лицом суровой природы ощутила в себе человека. Ведь ей дано не только покорить эту дикую природу, но дано и справиться со своими слабостями и страданиями. И порукой тому был завтрашний день всей ее страны. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна. Всем спасибо.